Кэтрин, наклонившись к нему, зарыдала. Потрясенный кардинал согнул ноги в коленях и присел. В окнах мелькнули фары, стукнули дверцы машины и послышались тяжелые шаги по льду. Потом санитары вошли в дом, проверили симптомы и подтвердили, что Стэн кардинал мертв. «Извините, что мы не смогли приехать раньше», — сказал один из них. «Дороги сейчас просто невозможные. И до самого Форельного озера нет электричества». «Знаю», — ответил кардинал. «Мне надо позвонить коронеру. Он должен приехать засвидетельствовать смерть». «Звоните». Санитар уже раскрыл свой мобильный телефон. «Да, мы на Мадонна-Роуд. Кардиологически больной, полная остановка сердца, никаких признаков жизни. Свободен кто-то из коронеров?» «Спасибо». Кардинал толком не видел, но чувствовал, что Кэтрин движется в бликах пламени. Наверное, кто-то подкинул еще дров в печь. Он не помнил, чтобы делал это сам. Каким-то образом ей удалось переправить детей в комнату Келли, не разбудив при этом миссис Поттифер. Она вскипятила воду и дала Салли и санитарам чаю. Все они то вплывали в поле зрения кардинала, то вновь исчезали. Силуэты без лиц в этом потустороннем мире, где все расстояния беспредельны, и каждый голос лишь эхо. Кардинал отхлебнул чай и обжег себе язык. Вместе с очередным облаком холодного воздуха в комнату ворвался доктор Барнхаус, сжимая свой неизменный черный саквояж. Он опустился на колени рядом со Стэном кардиналом, приложил к телу стетоскоп и долго слушал. «Сердечных сокращений нет», — произнес он наконец. «Дыхания нет». Он сверился с часами. «Время смерти 2:57». Барнхаус убрал стетоскоп и с резким щелчком захлопнул саквояж. Потом он подошел к кардиналу и протянул ему руку. Кардинал тоже протянул руку и ощутил, как сухая белая рука доктора сжимает ему ладонь. «Приношу вам глубокие соболезнования, детектив-кардинал». В глазах у врача читалась мольба, словно он кричал: «Помогите, я не умею этого делать!» Провожая его до двери, кардинал чуть было не начал его утешать, чуть было не сказал: «Не волнуйтесь, все в порядке». Санитары двинулись к телу. «Дадите нам еще несколько минут», — попросил кардинал. Кэтрин была рядом с его отцом, она с трудом держалась на ногах от усталости. Кардинал снова опустился на колени по другую сторону от тела. Он сам поразился глубине своего страдания. «Что он пытался сказать?» — спросил он. «Перед тем, как уйти, он пытался что-то сказать, но я не мог понять, что...»